У всех сделались кислые рожи, хотя старались улыбаться и быть вежливыми. «У вас прекрасные данные», — сказала ей дама, ведшая беседу и лишь поверхностно глянувшая в анкету, «но нам нужны специалисты, имеющие хотя бы несколько лет стажа практической работы, а вы потрудитесь посмотреть несколькими строчками ниже в моей анкете», — спокойно сказала мама Питера, которая тогда еще не была даже замужем, «и вы обнаружите, что я проработала 2 года». «Ах, да, совершенно верно. Это прекрасно, и мы бы вас с радостью взяли, если бы среди предметов, которые вы изучали, был бы тот, который больше всего интересует нашу фирму», — и дама назвала этот предмет. «А вы потрудитесь посмотреть еще несколькими строчками ниже», — снова спокойно отвечала мама Питера, «и увидите, что я успешно сдала экзамен по этому предмету». «Ах, да, совершенно верно. Но я должна вас огорчить. Ровно час тому назад мы приняли на эту должность человека. Вы меня не огорчили», — сказала, вставая, мама Питера. «Я бы к вам не пошла работать, даже если бы это место оставалось свободным. Хотя я уверена, оно не занято до сих пор. Я не люблю расистов». Моя мама всплеснула руками и, очень волнуясь, рассказала им, что точно такая история случилась с ней в Москве, когда она искала работу. Пока она разговаривала по телефону, все было в порядке, и ее приглашали прийти и заполнить анкету, потому что такие специалисты, как она, им до зарезу нужны. Но стоило ей явиться и продемонстрировать свою еврейскую физиономию, как все волшебным образом менялось, и ей уже в глаза не глядели, отвечали недружелюбно и возвращали документы, не затрудняя заглянуть в них. «К сожалению», — говорили ей, отводя глаза, — «место уже занято». За столом разгорелся шумный разговор о дискриминации в Америке негров, в СССР евреев. Негры жаловались маме, а мама им. Потом пришли к заключению, что в Америке дискриминация с каждым годом идет на убыль, а в России, наоборот, усиливается все больше. И кто знает, может быть, завтра там прольется еврейская кровь. Домой нас отвозили отец Питера и сам Питер. У них был новый дорогой автомобиль. Они сидели на переднем сиденье, а мы с мамой сзади. Питер в зеркальце над ветровым стеклом ловил мой взгляд и подмигивал мне. Маме понравилась эта семья, и она по-русски сказала мне, что разрешает мне дружить с Питером, и чтобы я его пригласила к нам в гости. «Прелестные люди», — тихо восторгалась мама. «Интеллигентные, умные и не сытые снобы, как другие американцы. Они знают, что такое страдание. Нам с ними легко найти общий язык. Удивительно приятная семья». Тут я не устояла и подсунула ей шпильку. «А что бы ты сказала, мамочка, если бы я вздумала выйти замуж, скажем, за Питера?» Мама повернулась ко мне и нахмурила брови. «Не занимайся провокациями, я не расист, но почему обязательно за него? А что, лучше выйти за еврея? За еврея или за турка — это твое дело. Разве мир сошелся клином только на евреях и черных? Значит, ты все же предпочитаешь белого зятя». Мама промолчала, а потом шепнула мне: «Я предпочла бы выпороть тебя ремнем за твою манеру разговаривать с матерью». Когда мы с B.S. выехали из Нью-Йорка в его старом купленном по дешевке Бьюике, я почувствовала, не знаю почему, что меня и его впереди ждут приключения. Во-первых, мы ехали одни, без мамы. Она заболела. Утром проснулась с температурой и головной болью, на работу не пошла, и ей пришлось отказаться от поездки, которую отменить уже было поздно. B.S. пригласил на ужин американец-дантист с большими связями в медицинском мире. Ради него дантист с женой оставили этот вечер свободным и в своем загородном доме приготовили ужин. Подвести их, не приехать, как условились заранее, было равносильно разрыву отношений, и в которых нуждался не хозяин, а гость. Кончилось тем, что мама, наглотавшись аспирина, осталась дома, а я с БС в качестве его дамы, он был приглашен с дамы. Я на радостях даже хотела чуть-чуть подвести глаза и подкрасить скулы, но слопотала от мамы по рукам со строгим предупреждением, что имею шанс вообще никуда не поехать и остаться ухаживать за больной матерью, как и подобает хорошей дочери. Пришлось исслюнявить маме на лицо поцелуями и, задобрив ее таким образом, получить разрешение на поездку. Конечно, я ехала не в качестве дамы, а как дочь дамы сердца B.S. Об этом хозяева были предупреждены по телефону. Они только спросили у B.S., полагая, что я старше, чем на самом деле, что, мол, пьет юная особа, на что B.S. ответил кратко: «Молоко». И тем не менее, я чувствовал себя, как Наташа Ростова из «Войны и мира», отправлявшаяся на свой первый бал. В гости меня брали и раньше, Но впервые я ехала без мамы одна и сопровождала лучшего из всех мужчин в мире, одного взгляда которого было достаточно, чтобы у меня задрожали колени. Я люблю ездить с B.S. Когда он за рулем, чувствуешь себя в полной безопасности, как за каменной стеной. Его большие руки с крепкими пальцами хирурга и синим вытатуированным якорем между большим и указательным лежат на руле прочно, уверенно, и мне кажется, что он ведет не автомобиль, а танк, и как перышки сметает с пути все встречные машины. В зеркальце я вижу часть его лица, нос и лоб, и, конечно, глаза. Так как он сосредоточен на дороге, я могу, не стесняясь, разглядывать его в зеркальце, а если он перехватит мой взгляд, отвести глаза на ветровое стекло и сделать вид, что смотрю на впереди идущие машины. Пока мы выбирались из города к мосту Джорджа Вашингтона на реке Хадсон, B.S. как равный давал мне информацию о людях, к кому мы едем, чтобы я мотала на ус и знала, как себя вести. Душечка, B.S. только с ним я себя чувствовала не ребенком, а взрослой женщиной, и сердце мое сладко ныло от несказанной радости. Дантиста звали мистер Крацер, а жену его, соответственно, миссис Крацер. Они были людьми старыми или, как выразится, B.S. пожилыми. Это значит, старше его лет на 10-15, а ему самому уже 50. B.S. не любит их, и он меня и от меня не скрывает этого, но они ему нужны, у них связи. Без этих связей ему будет очень трудно, даже когда он сдаст экзамен и будет искать, куда устроиться. Он терпеть не может это слово «связи», но такова жизнь, особенно здесь. И он не хочет нарушать ее законы, если не желает быть раздавленным. Гадко, а приходится глотать. Мистер Крацер, по московским и ленинградским стандартам, невежественный человек, которому диплом дантиста не прибавил культурного лоска. B.S. не ручается, прочитал ли он больше 2 книг. Всю жизнь он делал деньги. Любым способом. И на зубной боли пациентов, и спекуляции земельными участками. Построил большой дом за городом. Вышел в отставку и поселился там. У него 3 сына, взрослых, живут отдельно и не радуют отцовское сердце. Мистер Крацер лезет из кожи вон, чтобы изобразить из себя преуспевающего человека, влиятельную персону, и надо ему потакать польстивого болезненному самолюбию нищего местечкового еврея, вывившегося в богачи. Он взялся покровительствовать B.S. не от доброго сердца, чтобы показать свое влияние в медицинском мире. «Цирк!» — горько усмехнулся B.S. «Так что, девочка, не обессудь, когда увидишь, что и я ломаю комедию. Ты же умница, подыгрывай мне!»